Глава 20. Агирское графство. Туманная граница Лигеи. 1039 год от Великого Разлома. 16-й день 3-го весеннего месяца. К туманной границе мы прибыли на следующий день ближе к вечеру. В дороге ничего интересного не случилось. Арт выслал вперед гонцов, и во всех городах на пути нас ждали сменные лошади. Ехали быстро, поэтому практически не разговаривали. А при смене коней времени на разговоры не находилось. Не знаю почему, но сразу же после выезда я вдруг почувствовал, что времени у нас нет, и гнал отряд с максимально возможной скоростью к ближайшему переходу. Не задерживаясь на остановках и не дожидаясь тех, кому не повезло со сменными лошадьми. В итоге из полусотни сопровождения к границе добралось всего 40 бойцов. Лошади и люди устали, но оно и понятно. Полтора дня в седле быстрой рысью — это очень немало. Но никто же не обещал, что будет легко. Ближайший переход в Лигею находился в 25 лигах от Метавы, небольшого городка на северо-западе графства. Внешне тут все оставалось по-прежнему. Заросшая дорога в лесу, полуразвалившаяся сторожка, завал из гнилых бревен и большой предупредительный знак в виде вырезанного на доске черепа. Оглядел лица бойцов и повторил то, что уже не раз говорил. «Всем спешиться, дальше только пешком. Шлемы надеть, броню закрепить и быть готовыми к бою. Те, кто окажется в Лигее, сразу же возвращайтесь обратно. Наших коней оставьте в Метаве. Меня дожидаться не нужно. Непонятно, сколько времени мы там проведем. Все, четверть часа на отдых и заходим». Вообще, в саму Лигею можно попасть верхом. Если долго там не задерживаться, то иглы ни тебе, ни коню не понадобятся. Но мы же собрались в Кинай. Покойный Сарик говорил, что талисман Хены переносит только людей. И врать ему вроде бы не было смысла. Как бы то ни было, рисковать мы не будем. А коней, если что, купим в Кинае. Если, конечно, их там можно будет купить. «Ты считаешь, Лэр, что нас перенесет к могиле твоего деда?» — поинтересовалась у меня неслышно подошедшая Аста. «А оттуда еще 200 лиг до Киная?» Выглядела она очень усталой, но в глазах рыжеволосой красавицы горело ничем не прикрытое ожидание и любопытство. Всю дорогу я наблюдал за ней и видел, что переходы давались девушке нелегко. Любовался, жалел и продолжал гнать отряд, а она старалась не подавать вида. Легко улыбалась в ответ на мои взгляды и ни словом не обмолвилась о том, как ей тяжело. Настоящая валькирия. Смелая, гордая и безумно красивая. А такое только мечтать. «Рональд, ты можешь называть меня Рональдом», — произнес я и посмотрел на клубящийся впереди туман. «Что же насчет Киная? Не знаю. Мне неизвестно, где родила меня мать. Надеюсь, это случилось в столице». «Да, хорошо бы». Аста легко улыбнулась. «И еще вопрос, Лэр, то есть Рональд». Девушка немного смутилась. «Скажи, ты ведь что-то почувствовал? Не просто же так мы так быстро сюда добирались». «Да», — вздохнул я. «Мне казалось, что мы сильно опаздываем. Не знаю почему, но своим чувствам я привык доверять». «Все так». Аста кивнула в ответ. «Я тоже чувствовала что-то похожее. Только сейчас оно вроде прошло». «Значит, успели». Я ободряюще улыбнулся своей собеседнице и, сделав приглашающий жест, направился к ожидающим нас бойцам. Всего в Кинай собиралось отправиться 47 человек. Мы с Кансом и Гроном, Аста, Рэй, Зод, 7 рыцарей Ордена, что приехали в Агир вместе с ними, и 34 бойца из полусотни сопровождения. Еще 6 оставались здесь вместе с конями. Раздав последние указания, я вместе с остальными приблизился к туманной границе и, выслушав доклады командиров, проорал. «Пошли! Быстро!» Все случилось так же, как и в те 3 раза, когда я ходил в Лигею за иглами. Туман окутал со всех сторон, в лицо пахнуло плесенью, ноги по щиколотку провалились в вязкую грязь. Видимость была отвратительная, но я различал силуэты идущих рядом ребят и даже слышал, как негромко выражается пересмешник. Продолжалось это чуть больше минуты, и прошли мы шагов 50, когда грязь под ногами превратилась в брусчатку, сквозь серую муть проступили стены каких-то домов, а по ушам ударил чей-то яростный рев. Откуда-то спереди донеслись звуки сражения. Туман расступился, и я понял, что мы попали в Кинай. Все, кроме бойцов полусотни сопровождения. В следующий миг за спиной раздались чьи-то гортанные крики. Я резко обернулся и проорал: «Бой!» Переход вывел нас на главную улицу Киная. Я тут, конечно же, никогда не бывал, но мама рассказывала мне о центральной площади города, по углам которой стояли 4 высокие башни. Их-то я и успел разглядеть в момент появления здесь. 2 десятка детей и Блида во главе с козломордым демоном спешили на площадь, где сейчас происходило сражение. В этот момент мы появились перед ними и преградили дорогу. Улица тут довольно широкая, шагов 15 от края до края. Но обойти 13 человек не получится. Впрочем, никто этого делать не собирался. «Убить!» На языке древних проревел козломордый и указал на нас посохом. Солдаты за его спиной ускорились и принялись оббегать с двух сторон своего командира. В этот миг я рванулся вперед и, растолкав 2 замешкавшихся рыцарей, выставил перед грудью скрещенные руки. Сорвавшийся с навершия посоха конус пошел в нашу сторону, по дороге выламывая камни брусчатки, и бессильно разбился о щит. 2 вырванных из земли булыжника следом за заклинанием растворились в выставленной защите, и улицу между отрядами заволокло небольшое облако пыли. «Строй! Атаковать по команде!» — рявкнул опомнившийся Зодд. Аста резко повернулась к нападавшим, скинул свое оружие Канс. Одновременно с этим с навершия посоха Козломордова сорвался еще один конус хаоса, но больше этот урод ничего сделать не успел. Сухо щелкнуло над ухом тетива брионского лука, Канс хмыкнул, и в горло демона воткнула зачарованная стрела. Защиту рогатый поставить не успел, так что бой для него на этом закончился. Нелепо взмахнув лапами и выронив свой немаленький посох, командир детей и Блида начал заваливаться на камни. И я, отразив 2-е его заклинание, резко рванулся вперед. 30 разделяющих нас шагов для меня теперешнего — это очень недолго. Пару ударов сердца, вместе с выхваченным по дороге мечом и заменой большого щита на наручный. Солдаты не успели образовать даже подобие строя, и я, не задумываясь, ударил по ним своим единственным боевым заклинанием. Каменная плеть — это, конечно же, не конус хаоса, но защиты от нее у рогатых обезьян не нашлось. Серая лента заклинаний, изогнувшись в воздухе, разрубила 4 врагов вместе с выставленными щитами, а в следующий миг в ошеломленных противников ударил ослепительный диск. Почти одновременно с этим еще один рогатый поймал мордой стрелу, мимо меня с ревом пробежал Грон, и следом за ним в смешавшуюся толпу солдат вломились рыцари Ордена. Весь остальной бой длился не дольше 5 минут, и я в нем уже не участвовал. Никто тут в помощи не нуждался, а мешать своим не хотелось. Когда уже все было закончено, Зодд вытер клинок о лохмотье последнего трупа и, обернувшись ко мне, уточнил. «Мы же в Кинае, ведь так?» «Да, это столица герцогства», — я кивнул и указал рукой вправо. «Вон там площадь 4 башен. Не знаю, как она на самом деле называется, но дворец герцога стоит возле нее. Отсюда его не видно, но вряд ли я ошибаюсь. Мама мне в детстве об этом рассказывала». «То есть родила она тебя где-то здесь?» — хмыкнул Канс, направляясь к трупам за стрелами. «Да, словно знала», — вздохнул я, внимательно оглядывая окружающие дома и пару выходящих на улицу переулков. На площади уже никто не ревел. Сражение там закончилось, как и здесь. Но пока было непонятно, кто и с кем дрался. Ведь если судить по окружающей обстановке, жители организованно покинули город, и случилось это не так давно. На улицах совсем мало мусора. Разлагающихся трупов горожан вроде не видно. Ничего не горит, да и пахнет, как и должно. Кровью, мокрой собачьей шерстью и серой. Но это-то мы сами устроили. Я оглядел тела обезьян, пересчитал их и мысленно хмыкнул. Всего 22. Если бы в городе оставались защитники, эти уроды не разгуливали бы по улицам такими маленькими отрядами. Впрочем, гадать можно сколько угодно. «И как ты думаешь, куда подевались все жители?» С сомнением, глядя в сторону площади, спросила Урея Аста. «Тут так же, как в Сарне. Хотя нет того гнетущего чувства». «Они, скорее всего, в долине покоя», — подойдя, пояснил я за парня. «В столице нет городских стен. Большую часть Киная прикрывает река, с востока ров, но он такая себе защита. На севере же в скалах есть неширокое ущелье, которое ведет в долину покоя. В свое время этот проход перекрыли высокой стеной, которую оборонять не в пример легче. В долине хватает воды и леса. Есть поля и 10 поселков. Народу там поместится много. И, думаю, герцог приказал уходить туда, оставив город на разграбление. Ведь эти уроды убили бы всех. Ты думаешь, Лэр, что за колоколом придется идти в эту долину?» — уточнил Рэй, обводя взглядом улицу. «Ведь, судя по всему, люди уходили отсюда спокойно. Герцог успел бы вывести ценности?» «Не знаю», — покачал головой я. «Но, возможно, он еще здесь. Ведь не просто же так этот колокол никогда не использовали по назначению. Ты думаешь, к нему не сможет прикоснуться ни одно порождение хаоса?» — хмыкнул Рэй, мгновенно уловив мою мысль. А в кино его принес кто-то из подвижников? Хойт? Или, например, твоя мать? И она же сказала герцогу, кто его потом заберет. Ведь не просто же так у тебя на плече 6 печатей. Погодите. Аста остановила парня жестом и кивнула в сторону площади. Когда мы тут появились, за домами кто-то ревел. А сейчас у меня какое-то странное чувство. Девушка нахмурилась и коснулась ладонью плеча. Моя печать жизни, она словно тянет меня туда. Вот сейчас сходим и посмотрим, кто там ревел, произнес я и, заметив, что все уже собрались вокруг нас, махнул рукой в сторону площади. Все, пошли. Оружие не убираем. И, как всегда, готовимся к худшему. К площади мы шли не торопясь. Мы с Кансом и Гроном по правой стороне улицы, Аста с Рэем чуть позади, и неполный десяток рыцарей слева от нас. Эти парни привыкли действовать единым отрядом, и не стоит им в этом мешать. Случись что, я успею прикрыть всех щитом, а Канс с Рэем и Астой смогут без помех атаковать врагов издали. Нет, так-то у рыжеволосой тоже есть щит, но он намного слабее моего, и будет использован только в том случае, если что-то пойдет не так. Все эти 300 шагов до площади я обдумывал наш с Рэем разговор, и все больше убеждался в верности предположений этого неглупого парня. Оно ведь так просто. Колокол, упавший с неба незадолго до моего рождения, очевидно, и послужил причиной, по которой мама пришла в Кинай. Она отнесла артефакт в столицу, переговорила с Харальдом, и, когда понадобилось, герцог признал меня своим сыном. В том разговоре она, скорее всего, обрисовала будущее Киная. И неудивительно, что люди смогли спокойно уйти. Ведь если заранее знаешь, что будет, то не составит проблем подготовиться. Да, все так. Но что мне это дает? Тут на самом деле тоже все просто. Если бы колокол планировалось вывести из столицы, мама об этом как-нибудь намекнула бы, но нет. «Ты должен добраться до Киная и забрать из хранилища колокол», — сказала она именно это, — «и значит, никуда больше идти не придется. Колокол здесь. Заберем его и сразу же отправимся к кургану». Все вроде понятно, хотя 2 вопроса все же осталось. Где мама провела эту 1000 оборотов, и кто, бес возьми, мой настоящий отец? Нет, по первому пункту есть объяснение. Хойт рассказывал, что в мире хватает мест, где время течет не так, как обычно. Он сам как раз в таком и сидел. Заснул, проснулся, а в реальности прошло 50 оборотов. Но тогда может такое случиться, что мой отец остался где-то там, далеко? Или он все-таки здесь? Впрочем, гадать бесполезно. Проще спросить у мамы при встрече. С этими мыслями я вышел на площадь, посмотрел налево и поморщился, не понимая, как реагировать на увиденное. За спиной озадаченно хмыкнул Канс. Негромко выругался его неразговорчивый брат. Было отчего. В 200 шагов от нас, возле одной из 4 башен, на земле лежал неживой медведь. Белый, настолько огромный, что у него спокойно поместилось бы 3 брионских коня. Взрослых, вместе со всадниками. Белоснежная шерсть чудовища была забрызгана кровью, а вокруг него на небольшой площади лежало 50 трупов рогатых солдат. Еще 5 в неживом уже состоянии спокойно стояли возле медведя, и было понятно, что их кто-то поднял. Это-то и ввергло меня в ступор, ведь помимо мертвых там были живые, и они оказались нортами. Вот никогда не слышал, что среди северян есть отмеченные смертью, но, видимо, мало я среди них жил. Да. Всего живых было 6, 4 девушки и 2 парней. Все отмеченные, там других не бывает. Вооружены луками и мечами, а лицо одной, самой старшей, мне так вообще показалось знакомым. Норты взрослеют гораздо позже людей, и этой суровой на вид девчонке, казалось бы, было оборота 22-23. Но прожила она дольше меня, я, конечно же, мог ее видеть. «Это же норты, Лэр!» — уточнил идущий за спиной Канс. «На врагов они вроде бы не похожи». «Да». Я кивнул и жестом, остановив отряд, приказал. «Ждите здесь». Я схожу, пообщаюсь. Мне они ничего сделать не смогут, но вы, если что, будьте готовы. Произнеся это, я направился к нортам, демонстративно держа на виду свои руки. Нас, конечно, заметили, но видимой агрессии никто не проявил. Стрелы на тетивы не наложили, медведь по-прежнему лежал на земле. Но оно и понятно. Будь у меня такой медведь, я бы тоже никого не боялся. К тому же стрелять северянки умеют не хуже нашего Канса. Зачарованная стрела в большинстве случаев пробивает рыцарскую кирасу. Впрочем, никто ни с кем тут воевать не собирался. Не захотят говорить, пойдем дальше по своим делам. Их у нас тут хватает. Когда до нортов оставалось не больше 100 шагов, одна из девушек, та, что была в самой короткой юбке, что-то сказал парню, который сидел на земле возле медведя в позе для медитаций. Молодой воин вздрогнул, обернулся и... Тут до меня дошло. Нет, такое случается только в глупых романах или в легендах, когда ты сам в них попадаешь. 22 оборота прошло, а он почти что не изменился. Повзрослел, да, стал воином, как и мечтал. И еще где-то раздобыл ручную сову. А та девчонка в короткой юбке — это же Айка. Воображала издавака, которая корчила из себя взрослую и портила нам с братом жизнь. Такая же быстрая, как и я тогда, и потому такая же наглая. Увидев кровного брата, Алис неверяще поморщился. Сообразил, кто я такой, и лицо его просияло. 22 оборота. Да. Но он меня тоже узнал. «Это свои!» Указав на меня рукой, коротко произнес он. Затем успокоил сидящую на плече сову и быстро пошел мне навстречу. Медведь поднялся на ноги и пошел следом за ним. Вообще странное дело с этими нортами. Тогда, в детстве, я не чувствовал себя старше их, но сейчас даже Айка выглядит юной девушкой. Очень красивой девушкой, но... «Здравствуй!» Подойдя ко мне, осторожно произнес Алис. «Я не знаю, как к тебе сейчас...» «Ронни!» С улыбкой произнес я и обнял своего кровного брата. «Ты можешь звать меня так же!» Сова за мгновение до этого возмущенно вскрикнула и взлетела с плеча брата. Медведь за спиной Алиса подошел к нам вплотную и рыкнул, словно бы поздоровавшись. В ответ на мой вопросительный взгляд, брат шагнул к зверю, провел ладонью по его морде и пояснил. «Это моя Мора, она не живая!» «Да уж понял!» Я усмехнулся, немного смущенный тем, что принял медведицу за медведя. «У нас в замке жили белые мыши, похожие на нее, но немного поменьше. И тебя не смущает, что...» «Что ты отмеченный смертью?» Я улыбнулся и покачал головой. «Нет, это наоборот хорошо. Нам как раз не хватало этого элемента». «Не хватало? Смерти?» Удивленно выдохнул Алис. «Это как?» «Мы все тебе объясним». Я обернулся и, позвав ребят, снова перевел взгляд на брата. «Только сначала расскажи, как давно вы сюда попали. И что здесь, собственно, происходит? Только это, сейчас главное выжить, а поговорить мы успеем». «Мы здесь с утра», — пожав плечами, пояснил Алис. «Портал вывел нас на восточную окраину города, и там мы увидели огромную армию этих». Брат обернулся и кивнул на идущих к нам неживых. «Я не знаю, сколько их там всего, но, думаю, больше 10 000. Одни закапывают ров, другие перебираются через него на нескольких плотах и собираются в отряды на восточной окраине. Те, которые напали на нас, очевидно, разведчики. Не знаю, сколько их гуляет по городу». «Ясно». Я с сомнением посмотрел в сторону дворцовых ворот и, кивнув подошедшим к нам северянкам, тепло улыбнулся. «Привет, Айка. Давненько не виделись». «Синеглазый волчонок». Девушка улыбнулась в ответ. «Мы тебя ждали». «Меня?» Я хмыкнул и непонимающе поморщился. «Ждали?» «Ага». Айка небрежно пожала плечами и кивнула на Алиса. «У него для тебя есть подарок». «Ты же говорил, что мама просила тебя найти колокол», — пояснил брат, когда я перевел на него вопросительный взгляд. «Мы нашли язык от какого-то колокола. И еще хозяйка судьбы показала мне тот портал. Но я и подумал, что оно как-то связано». Произнеся это, брат вытащил из-за пояса кожаный сверток, развернул его и продемонстрировал мне продолговатый кусок металла с петлей на одном конце и утолщением на другой. «Это оно!» — воскликнула подошедшая Аста. «Та жизнь, о которой я говорила». «Так, стоп!» Слегка сбитый с толку от происходящего, я выставил ладони и, обернувшись, коротко всех друг другу представил. Под конец указал на Асту и пояснил. «Госпожу отметила жизнь, и она издалека почувствовала этот артефакт». «Отлично!» Алис улыбнулся и, шагнув вперед, протянул сверток рыжеволосой. «Вот, забирайте его, госпожа. Думаю, вам он нужнее». «Спасибо». Аста, не ожидавшая такого подарка, растерянно кивнула, бережно приняла артефакт, и в этот момент тишину над площадью прорезал истошный женский крик. «Берегись!» «Лево! Башня!» Вскидывая лук, прорал Канс, но мне второго предупреждения не потребовалось. Резко обернувшись, я прыгнул вперед и принял на щит чудовищную струю оранжевого огня. В лицо пахнуло едким запахом серы. Из глаз тут же брызнули слезы, а эфир просел на целую треть. Нас атаковал демон. Огромный и крылатый, раза в три крупнее того, которого я недавно убил. Хитрая тварь прилетела на крышу, туда, где я точно не смог бы его достать. Впрочем, даже на самую хитрую щель всегда найдется длинный кинжал. Заклинание в нас еще только летело, когда атаковавший нас демон дернулся, взревел и, прыгнув вниз, расправил в воздухе свои огромные крылья. Слитно хлопнули за спиной тетивы, и в бок крылатой твари ударили 3 зачарованные стрелы, но ни одна из них чешую не пробила. Заложив вираж, демон улетел на восток, и в этот момент на крыше башни показалась знакомая девушка. «Это свои!» — поспешно выкрикнул Зод, но все это поняли и без него. Джейна выглядела расстроенной. Оглядев нас сверху, она помахала рукой и прыгнула на крышу соседнего дома. Пробежав по скату, девушка спрыгнула на брусчатку, положила копье на плечо и легкой походкой направилась к нам. «Какие интересные у вас знакомые!» Глядя на приближающуюся Нави, негромко произнесла Айка. «Как у вас тоже!» — с улыбкой парировал Рэй и посмотрел на стоящих неподалеку покойников. «Это да!» Девушка улыбнулась ему в ответ и дурашливо пожала плечами. «И вот ведь как оно странно выходит. 4 часа назад успели подраться, только что всех нас едва не убило чудовище, вокруг полно трупов, но никаких истерик не наблюдается. Больше того, все словно забыли об улетевшем демоне и с нескрываемым интересом смотрят на Нави. Да, наверное, в том калейдоскопе событий, который подхватил нас в последние месяцы, разум или сломается, или ты станешь непробиваемым. По-другому не выжить. Ну и Нортам тоже, очевидно, досталось не меньше нашего. Не просто же так они здесь оказались. Ведь ни один северянин без веской причины не уйдет из родного дома. Но, видимо, такие причины нашлись». «Приветствую, владыка». Подойдя, поздоровалась Джейна и, видя мой вопросительный взгляд, пояснила. «Это был Галеш. Тот ублюдок, что отправлял меня на задание и вылизывал задницу Иблиду. Я подумала, откуда тебя можно здесь достать. И затаилась на башне. Только этот урод обвешался артефактами, как собака репьями, и у меня не получилось его убить». «Спасибо». Я кивнул, коротко представил девушку Нортом, и она, поприветствовав всех, тут же произнесла. «Нам нужно уходить, быстро. Через 1/4 часа Галеш приведет сюда 1000 солдат, и с ними совладать не получится». «Да». Я оглядел всех и указал в сторону ворот, которые находились в 300 шагов впереди. «Идем во дворец, забираем колокол и потом уходим к реке. Там, возможно, остались лодки или плоты». «Нет, не так». Джейна покачала головой. «Когда ты найдешь колокол, я отправлю всех нас к подножию Седой горы. Здесь другая реальность, и Иблит нас не заметит». «Отлично», — согласился я. «Тогда 5 минут на сборы и выступаем. Поговорим по дороге». Никто со мной спорить не стал, и наш заметно усилившийся отряд направился во дворец. Шли быстро, и по дороге никто особо не разговаривал. Но оно и понятно. На ходу рассказывать не очень удобно. А говорить урывками — такое себе удовольствие. Поэтому я просто следил за окрестностями, думал о поручении матери и радовался тому, что Джейна с нами и поможет нам сэкономить целую кучу времени. Зод, очевидно, тоже радовался этому факту, но причины у него были другие. Комтур шел с каменной физиономией, изредка поглядывал на идущую рядом с ним девушку, и было в его взгляде что-то такое. Словами передать это сложно. Светлый и Нави. Можно только завидовать, хотя, если получилось у них, то, возможно, получится и у меня. А то вон даже брат уже нашел себе женщину. За ту 5 минут, что мы готовились к выходу, Алис познакомила меня с женой. Невысокая, красивая и очень опасная, как и все разведчицы-северянки. На вид по обычным меркам не больше 18 оборотов. Но брат выглядит не старше своей жены. Впрочем, при взгляде на реку несложно было понять, кто у них в семье будет командовать. Только у Нортов это нормально. Женщины являются хранительницами рода, по заветам Киры-воительницы. И брату очень повезло, что его выбрала боевая подруга. Семья у них будет крепкая, главное, чтобы она была. Я никогда раньше не был в Кинае, не посещал дворцы высшей знати империи, и увиденное поражало. Тут в одном только саду можно было легко заблудиться. А такого количества фонтанов и статуй я не видел раньше нигде. При этом никакой зависти в душе не колыхнулось. Наверное, я просто не понимал окружающую красоту. Но все это легко поменял бы на цитадель своего деда. Возможно, во мне говорила моя кровь. «Там!» — воскликнула Аста, когда мы прошли чуть больше 1/100 шагов по дорожке дворцового сада. «Он словно зовет». «То есть то, что отдал тебе Алис, это и правда язык от того самого колокола?» — на ходу уточнил я. «Ведь иначе как бы ты почувствовала раньше меня?» «Да, скорее всего». Аста кивнула и указала рукой на громаду дворца. «Но там впереди не жизнь. я пока не пойму». «Как бы то ни было, веди», — произнес я, пропуская Асту вперед. «На месте и разберемся». Нет, чего-то подобного я и ждал, но думал, что сам почувствую колокол. Впрочем, какая разница, кто почувствовал? Ведь не просто же так Аста сейчас здесь и со мной. Дорожка вскоре закончилась, и мы вышли на небольшую площадь перед дворцом с фонтаном и четырьмя фигурными статуями. Остановившись возле каменных ступеней, Аста обернулась ко мне и, кивнув на вход, уточнила. «Мы пойдем туда все? Или кого-то оставим на страже?» «Все». Я с сомнением посмотрел на медведицу, затем перевел взгляд на двери и добавил. «Главное, чтобы Мора прошла. Впрочем, даже если мы тут что-то сломаем, герцог на нас не обидится». «Да», — тут же поддержал меня Рэй. «В следующий раз он просто сделает двери побольше». Алис ничего на это не сказал. Но оно и неудивительно. Норты никогда не видели таких огромных домов, и поэтому пребывали в легкой прострации. Нет, понятно, что от такого рассуда потерять невозможно, но нужно хотя бы уложить увиденное в голове. Уложить и принять. Впрочем, удивление северян никак не сказалось на восприятии окружающей реальности, и вскоре мы, зайдя в холл, следом за Астой направились к широкой мраморной лестнице. Во дворце никого не было. Судя по отсутствию пыли, последние люди ушли отсюда примерно декаду назад, забрав при этом все, что только смогли унести. Зеркала, картины, люстры, мебель и даже паркет. Это подтверждало предположение о том, что герцог был заранее предупрежден о приходе армии Иблида. И да, видя все это, можно подумать, что будущее предопределено. Но это не так. Ведь не прислушайся я к своей интуиции, и мы бы сюда опоздали. Пройди тогда мимо демона, и Джейна с Астой погибли бы. И все бы было иначе. И даже Иблид со всем его пророческим даром не смог нас здесь опередить. Так что нет. Будущее — это чистый лист, на котором лишь угадываются ключевые моменты происходящего. Мама точно знала, что Кинай перенесется непонятно куда, и что сюда могут заявиться эти уроды. Все решения принимал уже Харальд, а он никогда идиотом не был. Вон даже зеркала с паркетом сумел сберечь. Хранилище обнаружилось на втором этаже в конце широкого коридора. Дверей тут нигде не было, их тоже забрали те, кто ушел. Но меня этот факт совсем не расстраивал. Хотя бы потому, что ничего тут ломать не придется. «Вон он!» Остановившись у одного из дверных проемов, Аста указала рукой внутрь помещения и, обернувшись ко мне, улыбнулась. «Я, кажется, поняла. Колокол — это порядок, и никто, кроме тебя, забрать бы его не смог». «Еще ходит и мама», — со вздохом возразил я. «Но они не смогли бы отнести его в храм». Первым, зайдя внутрь, я оглядел помещение и усмехнулся. Отсюда тоже все унесли. Остались только колокол и большая картина в раме у дальней стены. Не знаю, почему люди герцога ее не забрали, но мне это не интересно. Сам артефакт стоял на каменной тумбе посреди комнаты, и можно было сразу понять, почему никто не мог к нему прикасаться. Джейна рассказывала, что первый раз взяла свой наконечник, завернув его в тряпку. Но с колоколом такой трюк не пройдет. Вернее, попытаться завернуть его можно, но та тряпка должна быть толщиной шагов 20. Ведь чем тяжелее созданный из акарита предмет, тем большее воздействие оказывает он на того, кто к нему прикоснется. И зависимость там совсем не прямая. Конкретно этот вот артефакт весит не меньше полного рыцарского доспеха. И прикоснуться к нему не смог бы даже Иблид. Иначе стоял бы он здесь, ага. Подойдя к колоколу, я внимательно рассмотрел выбитый на нем узор. Коснулся ладонью поверхности и... ничего не почувствовал. Ощущением обычный металл. Прохладный, гладкий. И, наверное, тяжелый. Впрочем, не беда. Долго мне таскать его не придется. Джейна доставит нас на место. Она даже медведицу обещала забрать. А та весит не в пример больше этого колокола. «Лэр, подойди!» Голос Аста оторвал меня от размышлений. «Ты должен это увидеть!» Рыжеволосые вместе с Зодом и Джейной стояли возле картины, и было на их лицах что-то такое. Эти трое словно бы узрели какую-то истину. Не понимая, что происходит, я подошел к ним, посмотрел на картину и замер, не в силах произнести ни единого слова. Полотно называлось «Свадьба императора Артура», и на нем был изображен парадный зал императорского дворца в Лоране в момент торжественной церемонии. Красная ковровая дорожка, высокие стрельчатые окна, мраморный алтарь и высшая знать в парадных одеждах. На переднем плане у алтаря новобрачные, а за их спинами стоят две валькирии. Аделла за спиной жениха и Алата за спиной моей матери. Да, все так просто и сложно. Первый император тоже был синеглазым, и я очень на него похож. Ощущение, что смотрю в зеркало на свое отражение. Мама такая же, какой я ее и запомнил. На картине она улыбается. Волосы собраны в красивую прическу и украшены знакомыми серебряными заколками. На голове венок, в синих глазах веселые искорки. А я еще ломал голову, почему у меня на плече герцогская корона. Ведь сыновья герцогов графы. И да, эта картина, наверное, стоит целое состояние. Но мама приказала ее оставить здесь, чтобы я увидел все сам. «Ну, не сильно я ошиблась, думая, что тебя родила хозяйка удачи». Переведя на меня взгляд, Джейна улыбнулась и покачала головой. «Внук проклятых, владыка Фарга и наследник первого императора. Зная я хоть что-то из этого, в жизни не подвязалась бы тебя убивать». «Рональд Калле. Красиво». Аста с улыбкой посмотрела на меня и, кивнув на Зода, добавила. «Он говорил, что поступки светлые нашим умом не осмыслить. Но сейчас все стало ясно». «И что же тебе ясно?» Я непонимающе поморщился и кивнул на Аделлу. «Зачем она все это устроила?» «А ты не забыл, что сказал тебе Хойт? И почему он смог с тобой встретиться?» «Твои недоброжелатели перешли незримую грань, и я получил возможность вмешаться?» «Именно!» Аста кивнула. «Аделла приказала мне тебя убить, зная, что я задумаюсь над этим ее приказом. Однако Сущая посчитала это ее вмешательство нарушением незримых правил, и это позволило Хойту предостеречь тебя от опасностей. А еще она готова была умереть ради того, чтобы ее внук получил печать света». «И ведь, наверное, только так можно было спасти нашу страну», — со вздохом произнес Зодда. «Газ при смерти, и скоро в Лоране начнется грызня за престол. Но кто скажет хоть слово против наследника первого императора?» «А если бы я ее убил?» «Но не убил же!» Зод посмотрел на меня и усмехнулся. «Сущая не взяла с нее эту плату». «Хорошо», — я кивнул. «Но мне плевать, кто и что там задумал. Лично я не собираюсь становиться императором. Мне бы со своими делами здесь разобраться». «Ага, словно кто-то будет тебя спрашивать». Джейна усмехнулась и указала на колокол. «Ты лучше скажи, коня мне уже вызывать?» «Да, зови», — попросил я. И, не найдя понимания во взглядах окружающих, направился к артефакту. «Нет, ну что и говорить, с родственниками мне повезло. Одна сбежала от мужа и родила, вторая вообще фанатичка. Бабушка, ну да. Но хоть понятно, почему она так смотрела. Я ведь очень похож на своего родного отца».